Боюсь, ваши воспитатели привили вам искаженное представление о скромности, — строго сказал герцог. А кроме того, — вспыхнула Лукреция, — мой отец уплатил вам очень хорошее приданое. Он хотел, чтобы вы обеспечили меня доходом, к которому я привыкла. Феррара не Рим, дочь моя, а я не так богат, как ваш отец. Прошу вас, умерьте ваши запросы. 8000 дукатов — это все, что я смогу предложить вам. «Я не приму их», — твердо сказала она. «Они обрекут меня на нищету». «При таком количестве платьев и дорогих украшений, несомненно. Сколько у вас роскошных туалетов? Если с ними обращаться немного более бережно, они еще долго смогут служить вам». Лукреция побледнела. «Не я, не моя прислуга не можем жить на 8000 дукатов». «Какая вульгарность! Все эти разговоры о деньгах», — вздохнул герцог. «В благородных семьях считается зазорным даже вспоминать о них». «Да вы же сами начали эту тему!» Эркюль насупился. «В таком случае оставим ее. Вопрос уже решен». «Разумеется, решен. Я не могу жить на 12000 дукатов в год». Герцог резко повернулся и вышел из комнаты. У самой двери он пробормотал что-то об этих выскочках, которым только дай породниться с аристократическими семьями. Это был открытый разрыв. Вскоре Лукреции стало ясно, что она забеременела. Когда об этом узнал герцог, он навестил ее и с важным видом сообщил, что в честь такого радостного известия согласен выделить ей ежегодный доход в 10000 дукатов. Она снова отказалась. Эркюль оскорбился и посетовал на свою непредусмотрительность, из-за которой он совершил такой опрометчивый шаг, как подписание брачного контракта с алчными Борджем. Были у него и другие жалобы. «Дочь моя», — сказал он, — «в вашей свите есть 2 девушки, чья легкомысленность может стать причиной скандала при моем дворе». «Кто эти девушки, мой господин?» — спросила она. «Ваша кузина Анжела Борджа и девица Сиены по имени Никола». «Пожалуйста, дорогой герцог, расскажите о характере их проступков. Мои сыновья Ферранте и Юлий неравнодушны к ним». А эти особы, как я знаю, не проявляют той добродетельности, которую я жду от них. В таком случае нам нужно надеяться на порядочность их поклонников, иначе я боюсь даже думать о последствиях. Ферранте и Юлий — мужчины, вы должны понимать разницу. Что касается брака между любым из них и любой из ваших служанок, то он попросту невозможен. И я бы предпочел, чтобы скандала тоже не было. Вы запрещаете им встречаться? Почему бы вам не сказать то же самое вашим сыновьям? Вы пользуетесь у них большим авторитетом, и вас они должны послушать. Я уже выразил им свое недовольство. Отныне они не будут каждый вечер проводить в ваших апартаментах. Итак, вы запретили им приходить сюда? Не запретил, но сказал, что они могут бывать здесь не более 2 раз в неделю, и то, если будут приглашены другие гости. Я постараюсь уважать вашу волю, насколько это в моих силах, разумеется, — сказала Лукреция. Но вы должны понять, что я могу распоряжаться только своими служанками и уж никак не вашими сыновьями. Понимаю, — сказал герцог. Я прошу вас всего лишь не поощрять их безрассудство. Лукреция покорно склонила голову. Старый Эркюль в последний раз оглядел изысканную обстановку комнаты, и Лукреция догадалась, что в уме он подсчитывал общую стоимость стоявшей здесь мебели. Выпроводив его за дверь, она не смогла удержаться от улыбки. Влюбленные не прислушивались к ее уговорам, а ей не хотелось быть слишком строгой с ними. Кроме того, мысли Лукреции сейчас были заняты будущим ребенком. Беременность еще только началась, а Лукреция уже с нетерпением ждала его. В сложившихся условиях ей едва ли разрешили бы привезти в Феррару маленьких Джованни и Родриго. Вот почему она так надеялась на то, что роды будут удачными. Комнатки на балконе вызывали интерес у небольшого, но представительного числа феррарских знаменитостей. А среди последних вскоре появился человек, немедленно приковавший к себе внимание Лукреции. Этим человеком был Эркюль Строцци, сын богатого банкира, поселившегося в Ферраре несколько лет назад и снискавшего благосклонность герцога Эркюля. Тита Веспасиана Строцци тот уважал не только за умение делать деньги, но и за редкую поэтическую одаренность. Покровительствовал он и молодому Эркюлю, унаследовавшему романтическую сторону отцовской натуры. В первый раз младший Строцци посетил апартаменты Лукреции как раз в тот вечер, когда Альфонсо пришел в них раньше своего обычного времени. Альфонсо сидел рядом с супругой и играл на виоле. Они видели, как открылась дверь, и один из приятелей старого герцога провел в комнату Эркюля, желавшего быть представленным герцогине Феррарской. Эркюль Строцци обладал способностью выделяться в любой компании. Он был некрасив, но щеголеват, при ходьбе опирался на изящную тросточку. Бросив восхищенный взгляд на Лукрецию, новый гость поклонился и остался стоять у двери. Когда Альфонсо перестал играть, он подошел к ней и поцеловал ее руку. Затем сказал: «Это был величайший момент в моей жизни, герцогиня». «Невесело же вы живете, мой друг», — усмехнулся Альфонсо. Строцци улыбнулся, небрежно и снисходительно. Хорошие отношения со старым герцогом избавляли его от излишней учтивости в общении с многочисленными сыновьями Эркюля де Эсте. «Я бы так не сказал», — не сводя глаз Лукреции, ответил он, — «и все-таки не отказываюсь от своих слов». Альфонсо хохотнул. «Строцци обожает делать комплименты, не воспринимая их всерьез, Лукреция. Он у нас поэт, а свои опусы совершенствует, пробуя их на каждой придворной даме». «Напрасно смеетесь», — сказал Строцци. «Ваше пренебрежение к поэзии говорит только о том, что вы плохо разбираетесь в ней». «Ах да, я ведь просто неотесанный болван. Куда уж мне тягаться с вашим изысканным обществом?» Альфонсо оглядел остальных гостей. «Все такие элегантные, утонченные. Одно слово артисты. Какое я имею право присутствовать среди них? Как смею смущать их обоняние запахом литейной?» «Здесь всегда рада тебе», — возмутилась Лукреция. «И все были бы очень признательны, если бы ты почаще бывал в моих апартаментах». Он взял ее за подбородок. Ему нравилось привлекать внимание грубостью своих манер. «Перестань, дорогая», — сказал он. «Давай посмотрим правде в глаза. Сейчас ты хочешь, чтобы я ушел. И не пытайся обмануть меня. Для таких грубых людей, как я, правда привлекательнее, чем ваша драгоценная поэзия». Затем положил руку на плечо Эркюля и надавил на него с такой силой, что тот едва устоял на ногах, упершись в пол своей тросточкой. «Альфонсо!» — начала Лукреция, но Альфонсо перебил ее. «Счастливо оставаться, дорогая супруга. Вынужден покинуть вашу компанию. У меня много дел, более подходящих моему дурному вкусу. Приятного вечера. Позже я навещу тебя». Отвесив общий поклон, он вышел из комнаты. Ненадолго воцарилось молчание, которое нарушил Строцци. «Боюсь, я напрасно вторгся в ваши апартаменты. Испортил настроение ему и вам». «Да вы тут не виноваты», — вздохнула Лукреция. «Он здесь бывает очень редко, если не считать тех исключительных случаев, когда приходит и играет на виоле, не обращая никакого внимания на наши разговоры». «Я ему не нравлюсь», — сказал Строцци. «Может быть, он не очень хорошо знает вас. Он знает обо мне ровно столько, сколько ему нужно, чтобы не любить меня. Я поэт — это раз, и к тому же калека — это два. Разве это причина для того, чтобы ненавидеть человека? Дорогой Эркюль, он просто никогда не читал ваших стихов.